Растает веселая жестяная музыка, а картинка быстро съеживается в мерцающую точку, из которой радостно выпрыгивает титр. Вот и все, ребятки. Фрэнк съехал на обочину и дал себе отсмеяться, после чего ему стало значительно лучше. И он развернул машину к дому. Теперь он позволил себе думать только о хорошем. Чудесном деньке, законченной работе на столе Поллока, 3000 годовых и даже завтрашней организационной встречи. В конце концов, лето было не таким уж плохим. Фрэнк представил, как примет освежающий душ, переоденется, плеснет себе хереса, в предвкушении губы вытянулись трубочкой и до вечера продремлет с «Таймс», а потом, если ничто не помешает, будет самое время спокойно и здраво обсудить эту досадную историю с диваном. Что бы там ни стряслось, все давно можно было уладить, если бы он удосужился поговорить с женой. «Знаешь, — скажет он, — это было сумасшедшее лето, и нам обоим здорово досталось. Я понимаю, сейчас тебе одиноко и странно, все кажется безрадостным, но, поверь мне, белый аккуратный дом проглянул сквозь зелено-желтую листву. В общем-то, не такой уж и плохой дом. Как выразился Джон Гивингс, человеческое жилье — место, где сложный, подчас запутанный жизненный процесс то взлетает до невероятного, гармоничного счастья, то низвергается в почти трагический хаос, перемежаясь маленькими курьезными интермедиями. Вот и все, ребятки. Место, где лето бывает сумасшедшим, где порой чувствуешь себя одиноко и странно, где жизнь иногда кажется безрадостной, но потом все встает на свои места». Эйприл хлопотала в кухне, где орало радио. Уф! Славный денек! Фрэнк шлепнул на стол кипу воскресных газет. Да, чудесный. Он долго стоял под приятно теплым душем, а потом долго расчесывал, укладывал волосы. В спальне перебрал 3 рубашки, прежде чем решил, что дорогая фланелевая в темную черно-зеленую клетку лучше подойдет к облегающим брюкам хаки. Прикинув разные варианты своего облика, Фрэнк остановился на приподнятом воротничке, расстегнутых до середины груди пуговицах и закатанных на 2 оборота рукавах. Присев перед зеркалом туалетного столика, с помощью второго зеркальца он проверил, как смотрится воротничок, и, повернувшись в профиль, поиграл желваками. В кухне, прищелкивая пальцами в такт лившемуся из приемника джазу, он проглядывал газеты и не сразу заметил перемену в Эйприл. Она была в своем старом мамочкином платье. «Тебе идет», — сказал Фрэнк. «Спасибо». «У нас херес остался?» «По-моему, нет. Кажется, все выпили». «Черт, наверное, и пива нет». Фрэнк подумал, не клюкнуть ли виски, но решил, что еще слишком рано. «В холодильнике чай со льдом, если хочешь». «Хорошо». Без особого желания Фрэнк налил себе стакан. «Кстати, а где ребята?» «У Кэмпбеллов». «Жаль, хотел почитать им комиксы». Еще пару минут Фрэнк листал газеты, Эйприл возилась у раковины. Поскольку больше заняться было нечем, он подошел к ней и взял ее за руку. Эйприл напряглась. «Знаешь, — сказал Фрэнк, — это было сумасшедшее лето, и тебе, нам обоим, здорово досталось. Я понимаю, сейчас тебе... Ты хочешь выяснить, почему я не сплю с тобой?» Эйприл высвободила руку. «Извини, Фрэнк, я не хочу об этом говорить». Он слегка растерялся, но... Потом, стараясь расположить жену к разговору, почтительно чмокнул ее в затылок. «Слушаюсь. О чем бы ты хотела поговорить?» Эйприл молча закончила с посудой и спустила воду из мойки. Потом сполоснула, отжала и повесила на крючок тряпку. Лишь тогда она отошла от раковины и впервые за все это время посмотрела на Фрэнка. Взгляд ее был испуганный. «Что, если ни о чем не говорить?» «Можно жить одним днем и делать свое дело без того, чтобы постоянно о чем-то говорить». Фрэнк улыбнулся, как терпеливый психиатр. «Я вовсе не предлагал и не собираюсь постоянно о чем-то говорить. Я лишь Ладно». Эйприл еще чуть попятилась. «Потому что я тебя не люблю». «Это годится?» К счастью, Фрэнк не успел стереть ласковую, врачебную улыбку, и она помогла не воспринять ее слова серьезно. «Это не ответ», — мягко сказал он. «Я хочу знать, что с тобой происходит. Возможно, ты пытаешься от всего укрыться, пока... Но пока не начнется лечение. Вроде как желаешь снять с себя всякую ответственность. Может так быть?» «Нет. Эйприл смотрела в сторону. «Или да, я не знаю. Выбери сам. Объясни так, чтобы тебе было удобно». Речь